чудес. Снимаешь? Да, давай еще. Я потом фрегдаем встал. Это же известная вещь, кстати. Да? Группа Space. Good music, brother. Где-то внутри нас растет арена. Мы лезем по стягам, крыши не границ, мы видим орбитальных птиц и их убийц, мы видим, как правда их вниз показывает приз. Вверх в глубине обещает апокалипсис. Еще немного, увидим сюрприз. Это чаток синопсиса, абстрактный эскиз. Мысли вакуум льются из машины стеклиц. Бесконечно света ты и пара дубиц. Элина пати пара умных тупиц. Не помню ты, все как ни крути, как ни крути. Было прикольно.